вступил Винодур на замковый двор, освещенный факелами, и скрестились с лязгом мечи. Тут уж Ширинчик оробел не на шутку и решил любой ценой проснуться, силиться изо всех сил. Однако доспехи прочно его удерживают, сон не пускает, а враг теснит. Все быстрее звенят клинки, уже рука у Ширинчика онемела, как вдруг противник вскрикнул и сломанный меч показал. Хотел уж рыцарь кинуться на него, но тот из круга утоптанного выбежал, оруженосцы другой ему меч подают, и в это мгновение видит флиртан, что выходит к нему из толпы зевак старуха-киберодейка и шепчет на ухо. «Стальной господин мой, как очутишься возле открытых ворот, что ведут на мост, Винодур опустит свой меч, а ты ударяй смело, ибо это верный знак победы твоей». Шепнула, и нет ее. А противник бежит уже с новым мечом. Бьются они, Винодур словно цепом молотит. Но вот ослабел он, все медленнее отражает удары. Открылся, пришла предсказанная минута. Однако ж меч по-прежнему в руках у него сверкает и ужас наводит. Тогда Ширинчик напрягся духом, подумал, «На кой мне сдалась Ромалинда и ее прелести?» Повернулся и стреканул в темноту ночную по разводному мосту, так что гудом перекладины загудели. Добежал он до леса, провожаемый криками и окликами срамными, и так врезался головой в ствол, что свечки в глазах засветились. Моргнул и видит, что стоит в дворцовой передней, перед черным сновидческим шкафом. А рядом Хитриан, душ-инженер, улыбается криво. За этой улыбкой великая крылась досада, ибо флиртоническо-ромалический сон был ловушкой, подстроенной королю. Если б Ширинчик послушал старуху-киберодейку, Винодур, который лишь притворялся ослабевшему открытых ворот, вмиг пронзил бы его кинжалом насквозь. Каковой опасности король избежал единственно по необычайной трусости. «Сладко ли было вашему величеству с Ромалиндой?» — спрашивает пройдоха. «Куда там? Я оставил ее в покое. Не столь уж она и прелестна», — отвечает Ширинчик. «К тому же там потасовка какая-то началась. Безбитвенных и безоружных желаю я снов, понятно?» «Как будет угодно вашему величеству», — говорит Хитриан. «Выбирайте же, государь. Во всех шкафных сновидениях одно лишь блаженство вас ожидает». «Посмотрим», — молвил король и подключился ко сну под названием «Ложе королевны Гапсалии». И видит покои дивной красоты, убранные парчою. Сквозь хрустальные окна сияние льется, словно вода родниковая. А у жемчугового туалетного столика стоит королевна, позевывая и готовясь ко сну. Подивился Ширинчик такой картине и хотел уже громко кашлянуть, чтобы присутствие свое обозначить. Но рот не раскрылся, словно заклеенный. Хочет король его потрогать, но не может и этого. Попробовал ногой шевельнуть, тоже напрасно. Робел он, ищет глазами, где бы присесть. Такая его охватила слабость от великого страху. И это не получается. Меж тем королевна, сморенная сном, зевнула раз, и другой, и третий. Да как бухнется на ложе. А Ширинчик весь затрещал, ибо он-то и был ложем королевны Гапсалии. Видать, девицу мучили тревожные сны. Уж так ворочалась она, так шпыняла короля кулачками, так его ножками пинала. Ужасный гнев охватил особу монаршью, сновидением обращенную в ложе. Боролся он со снящейся своей природой, напрягался вовсю. И, наконец, крепежные болты в нем ослабели, пазы разошлись, ножки разъехались ко всем четырем углам, королевна с визгом грохнулась на пол, а король, собственным распадом разбуженный, видит, что опять он в дворцовой передней, а рядом смиренно склонившийся Хитриан Кибернер. «Олух ты этакий!» — крикнул король. «Что ты себе позволяешь, уродина? Видно ли это дело, чтобы я был ложем кому-то другому, а не себе? Ты забываешься, Кибернер! Испугался хитриан государева гнева и просит другое сновидение отведать, извиняясь за свой недосмотр. И до тех пор упрашивал, пока Ширинчик, от гнева охолонув, не взял двумя перстами вилку и подключился ко сну под названием «Блаженство в восьмируких объятиях сладостной октопины». Смотрит и видит. Стоит он в толпе зевак на широкой площади, а мимо проходит кортеж. Сплошные шелка, да бархаты, да слоны заводные, да паланкины из кости слоновой. Посредине плывет паланкин, часовне златоглавой подобный, а в нем, за восемью занавесками, создание дивное, пленяющее своим девичеством ангельским, с ликом блистающим, с галактическим взором, с серьгами высокочастотными. И дрожь пробрала короля, и хотел он уже спросить, что это за особа такая знатности и красоты почти небесной —